Поклонники урока и хип-хопа, я возразить на это вряд ли что сумел. Но все же знает пусть Америка, Европа, что я фанат моих лицейских добрых стен. А я лицейский солдат, и я генерал фортуны, гренадер стройных ног, тусовки командир, ведь я лицейский фанат. То ли с ума, то ли с дуру, для кого-то упрек, для девочек кумир. Гуляем весело здесь, супер дискотеки, диджей в ударе и ура кричит толпа. Нам жизнь лицейская запомнится навеки, умрет тоска, уйди мирская суета. А я лицейский солдат, и я генерал фортуны, гренадер стройных ног, тусовки командир, ведь я лицейский фанат. То ли с ума, то ли с дуру, для кого-то упрек, для девочек кумир. Поговорим с тобою на канале, оставь свой сотовый, я точно позвоню. Я опечалю тебя, милая, едва ли, ведь не секрет, что я давно тебя люблю. А я лицейский солдат, и я генерал фортуны, гренадер стройных ног, тусовки командир, ведь я лицейский фанат. То ли с ума, то ли с дуру, для кого-то упрек, для девочек кумир. Гренадер стройных ног, тусовки командир, ведь я лицей.